Тамоэ-сан, наверное. Женщина, сжав зубы, еще дальше отошла от тюка. «При чем тут Камоэ-сан? Он-то и стал дублером, да? А кто убил? Тупой кабан?» Это было единственное мгновение, когда я забыл о боли в ноге. «Ошибаетесь!» — зазывало кивнул на тюк и с трудом произнес. «Все совсем наоборот». «Тогда получается, что Камоэ-сан убил тупого кабана?» Мой голос дрожал от напряжения. «Значит, в тюке тупой кабан?» «Ну так вот, от всего сердца помолимся за упокой его души. Хватит чепуху молоть». Я неотрывно смотрел на тюк, завернутый в голубую виниловую пленку. «Неужели там действительно тупой кабан? То самое чудовище, которое разгуливало в зеленой охотничьей шляпе, распространяя вокруг омерзительную вонь протухшей пасты из соевых бобов, да еще завернутый в грязную тряпку. Тот самый подонок, который ногами забил жену до смерти, изнасиловал мою мать, приковал меня цепью к унитазу, разрушил бульдозером целый квартал домов для владельцев каменоломни. Тот самый отвратительный тип, который пустил по ветру рыбачий домик и два рыболовных суденышка, много раз безуспешно пытался стать членом муниципалитета, но смог прицепить только к груди значок командира отряда повстанцев. У меня словно гора с плеч свалилась. Видимо, я здорово боялся тупого кабана, еще больше, чем ненавидел. Ничего, кроме облегчения, я сейчас не испытывал. Может быть, из-за того, что нога застряла в унитазе, чувства мои были парализованы. Если бы я присутствовал при убийстве, ощущения, наверное, были бы несколько иными. Даже так безжалостно скрученный тупой кабан все равно производил впечатление громадины. А если он не только скручен, может быть, еще и разрезан на куски? Кажется, я начинаю понимать, как трудно уничтожить человека, не оставив никаких улик. Бессмыслица какая-то. Женщина говорила, почти не разжимая губ, и разобрать слова ее было трудно. «Как мог Камоэ-сан спутать его с капитаном? Каким образом?» «Нет, Камоэ-сан не обознался, все так запуталось. У меня язык подвешен хуже, чем у Камоэ-сан. Да здесь и вообще не так просто определить, кто преступник, а кто жертва. Не будем сейчас гадать, кто с самого начала охотился за капитаном, но тупой кабан подозревал в этом Камоэ-сан». «Пожалуй», — поддержал его Сенгоку и стал объяснять, выставив вперед кулаки. «Господин тупой кабан говорил о трупе, имея в виду этого самого подозреваемого. Правда, мне неизвестно, действительно ли он хотел убить его или просто попугать. Об этом сможет подробно рассказать сам Камоэ-сан, который получает сейчас необходимую информацию от повстанцев. У меня такое впечатление, что и Камоэ-сан отнесся к тупому кабану слишком настороженно. Капитан очень уж много напел ему». «Правильно. Камоэ-сан любит наносить удар первым». Зазывало посмотрел на тюк и вытер руки о штаны. «Да и пистолет он зря прихватил. Нет, я не собираюсь ничего говорить о его поведении. Он вынужден был прибегнуть к законной обороне. Пуля, жалко, не прошла на вылет. Если произведут вскрытие, ее обязательно найдут и сразу же начнут дознание. Откуда взялось оружие? Вашему положению, капитан, тогда не позавидовать. Кстати, Камоэ-сан просил передать, что полное молчание повстанцев обеспечено, так что на этот счет можете быть спокойны. Такой человек достоин большего, чем должности ответственного за внешние связи», — серьезным видом кивнул Сенгоку. «Он прирожденный лидер и уже стал единоличным командиром отряда повстанцев. Не прошло и 10 минут после смерти господина тупого кабана, как Камоэ-сан реорганизовал отряд и стал отдавать приказы. Муравьи, устроившие гнездо на моей ноге, превратились в мух. Личинка боли вгрызалась прямо в нервы. Я не мог удержаться от крика. Если бы только вместо альбома у меня в руках был молоток, — подумал я, — и не в силах унять злость, стал бить по унитазу свободной ногой. Но больно было не унитазу, а застрявший в нем ноге.